Глава 3. О том, какие бывают непростые беседы с торговцами. Наступила ночь, мелкий дождь стих, почти полная луна светила между разорванными облаками, бегущими на восток. Как не торопились мы попасть в Бекаду до закрытия главных ворот крепости, как не подчивали толстокожих битюгов плетками, они успели. Два стражника, что обычно стоят на пропуске возле небольшой будки фишки, уже скрылись за массивным полотном, окованным железными полосами. Переместились на стену. Лишь один тяжелый мечник, ночной мученик, искренне считающий, что вечер не задался, уныло болтался снаружи, не покидая территорию внешнего постоялого двора. Точнее, он даже не болтался, сидел себе на лавочке возле стены большого строения и в ус не дул. Остановив телегу последним, Гика быстро передал мне вожжи и бросился вперед, собираясь прояснить обстановку. Опытные коняги сразу начали пфыркать и косить на меня глазом, мол, что размышляешь, олух, загоняй давай. Чувствовалось, что постоялый двор им знаком. Вот это готика. Надо мной высились стены и остроконечные башни огромной крепости. Цвет камня в темноте не разобрать. Два масляных светильника все еще горели по обе стороны от ворот. Огонь мерцал в паре бойниц и на стене под грибком, откуда на нас поглядывал часовой с алебардой. Без интереса смотрел. Приперлись, крестьяне, часов не ведают, умом не блещут. Вот и опоздали бестолковые. Мало ли вас таких, каждый вечер поскуливают после закрытия калитки. Хороша стена. Ров наверняка глубокий, недаром он обнесен легким штакетником. Чтобы скотины и бестолычи из деревень вроде нас не свалились. Да уж, впечатляет. Чем дальше к северу стоят города, тем солиднее цитадели. Говорят, что на Бекаду иногда нападают племена северных варваров. Если это так, то они сумасшедшие. Не знаю. Каких варваров? Насколько часто случается эта напасть? Иногда. Точнее, никто сказать не может. Я подозреваю, что это больше отголоски старых страхов, чем картинка сегодняшнего дня. На юге некоторые города вообще обходятся без внешней стены, кроме тех, что стоят на побережье. Пираты есть пираты, шалят подлецы. Возничий вернулся быстро. «Господин Картич сказал, чтобы в постоялый двор загонять погодили», — крикнул он издали. «Старшина вызвал начальника внешней стражи, будет договариваться». «И как считаешь, друг, шансы у него есть?» — живо поинтересовался я. «Неохота мне что-то коротать ночь в неуютном здании». «Полгода назад договорился», — пожал плечами Гика. Внизу у ворот началось какое-то движение. Скрипа калитки я не услышал. «Далеко, кони пыхтят, народ бубнит. А вот еще два факела. Добрый знак. Похоже, командир таки вышел на зов». «Как там вообще во дворе этом? Кормежка есть?» «Да откуда же там кормежка возьмется, уважаемый?» — быстро ответил недовольный возничий. «Лошадям, спору нет, там неплохо. Стойла широкие, навесы, поилки, колодец рядом. А вот люди ночуют на нижнем этаже, в общем холодном зале без камина. Там два стола и те крошечные. И лавки дубовые, без матрацев». «Так дело не пойдет. Надо держать пальцы, чтобы Зарав договорился. В противном случае я уж лучше на телеге останусь. По крайней мере, тут мягко. Накроюсь чем-нибудь, все назаруюсь. Пусть служивый вкалывает». «Гика, а этот начальник внешней стражи, он как?» «Наглый Боров», — коротко ответил возничий и замолк. «Понял. Пойду-ка я, тоже гляну». Начавшееся у ворот движение, появление непосредственного начальства не повлияли на резвость действий внешнего стражника. Мечник продолжал сидеть. «Охрана двора, говорите?» «Да он за всю ночь ни разу задницу не оторвет от лавки. Попробуй выгони такого на обход». Впрочем, в чем-то понять его можно. Солдат нацепил на себя килограммов 30 боевого железа, а тут еще дождичек начинается. Копыта разбили дорогу. Скользко. Навстречу быстро прошагали двое воинов. Здоровые такие парни. Все в новеньком, поблескивающем. Стражники быстро осмотрели обозы, возничих, пассажиров. К тому моменту, когда я подошел ближе, все уже было решено. Довольный Зарав подворачивал брезент под ящик, содержимое которого только что продемонстрировал не менее довольному собеседнику. Спелись голуби. Рука руку помыла и вытерла. «Говорю тебе я это, Зарав, начальник внешней городской стражи», — Важно заканчивал толстый усатый командир. «И пусть этот Ахиллон сточит зубы. Сказал, что есть вероятность нападения дикарей, значит, есть. Держи пропуск». Ну и хвала Ванку. В пень бы этот постоялый двор, комфорту хочется. «Пошел, пошел, резвей!» Продублировали по обозу. «Марк, запрыгивай!» Предложил Гика. «Пешком пройдусь». «А кто такой Ахиллон?» «Опасный человек, начальник внутренней стражи. Как по мне, так лучше его лишний раз обойти переулком», сказал Гика, трогая. «Но ты не сможешь, тебе ему резаную башку предъявлять, а уж он самому шерифу передаст». «Понятно. Полиция и контрразведка в одном флаконе. Будем знать». Колеса тяжело провернулись, повозки двинулись вперед. Следуя приказу, стражники распахнули створки, и за ворота вышел молодой чиновник рыхлого телосложения с пренебрежительным выражением лица. Капюшон откинул, позу принял. Чиновник вежливо поклонился начальнику стражи, затем его взгляд лениво скользнул по телегам, и, наконец, уже устав от опасной темноты вокруг, контролер смачно поставил таможенную печать на документе Зарафа. «Как все знакомо, и здесь коррупция берет свое. Говорят, взятки охотно принимают даже в приемной самого Ванка». В глубине ворот запылали смоляные факелы, озаряющие багровыми отблесками проход в крепость. Мерцающие блики причудливо скользили по арке из необработанного камня. Когда повозка миновала подъемный мост, Гика толкнул меня в бок, показывая, как в узких амбразурах поблескивает оружие. Только выкатились на мощеное начало городской улицы, как за спиной раздался сиплый рев рожка, скрип петель и звон цепей. Конец тяжелого моста начал подниматься в воздух. «Ну, здравствуй, Бекада, столица вольной Фрилании!» Это непередаваемое ощущение спокойствия, когда ты после долгого и опасного пути вдруг оказываешься под надежной охраной крепостных стен, в полной мере может оценить только вечный странник. Скоро, похоже, я таковым и стану. Закрылись внутренние ворота, все слабее скрипел подъемный мост, медленно опустилась кованая решетка. Уф! Переводишь дух, расправляешь морщины на лице. Ты в безопасности. Почти сразу за воротами обоз повернул направо и потянулся по тесному городскому переулку. Мимо проплывали латунные дверные ручки, кольца-колотушки, какие-то таблички, старые потрескавшиеся рамы и мутные стекла окон первого этажа. Некоторые двери, похоже, год уже не открывались. Страшновато заглядывать за стекло. Того и гляди, появится размытая тень средневекового городского привидения. Они тут не в легендарике живут, между прочим, а в самом настоящем реале. Дверные ручки ночью лучше не трогать. Жутковато. В южных городках и поселках как-то повеселее будет. Минут 7 громкого перестука по брусчатке, и наш обоз начал втягиваться в широко распахнутые ворота просторного двора с пакгаузом внутри. «Возничим загонять, размещать, проверить груз», — радостно гаркнул Зарав. «Что сидите, как сонные мухи? Повозки ставьте в ряд, экономьте место, бездельники. А нам пора в тепло. Идите за мной». Протиснувшись вслед за остальными в двери, я, пару раз стукнувшись о ящики, прошел по извилистому коридору, кое-как освещенному одним настенным подсвечником. Сколоченная из разномастных досок дверь была приоткрыта. Изнутри доносился громкий гомон и взрывы грубого хохота. Я успел придержать створку, шагнул и оказался в зале какого-то кабака. Серых плащей вроде бы нет. Не знаю, куда делись все наши. Это меня уже не интересовало. Устал и сел в дальнем углу. Подскочивший служка без лишних разговоров поставил передо мной большую миску с варевом, кусок ржаного хлеба и кружку с пивом. Пить не хотелось, есть тоже. Ковырял жаркое ровно до того момента, когда служка положил рядом большой ключ с треснувшей костяной биркой. Все, хватит. Уже лежа в холодной постели, я услышал... «Город еще не спит. Это вам не деревня». Вот по мостовой тяжело протопали две пары сапог. Звякнули латы. Кто-то испуганно вскрикнул. В ответ раздалась стоп-команда. Началась погоня. «Так их, негодяев ночных. Нечего шалить в стольном городе. Пойдите вы все к черту. Спать». Проснулся рано. И глянул в окно, не вставая с кровати. Потянулся за часами. Стояло классическое хмурое утро. Серая, с дождевой моросью, осень начинается. Готическая осень на чужой планете. Пора идти, все лавки в Бекаде открываются рано. Голову беспредельщика сразу брать или сперва разведать обстановку? Пусть пока в углу полежит. Не хочется таскаться по улицам с подозрительным мешком. Кровь давно стекла, но за спину такой все равно не закинешь. Измажет. Взяв оружие и накинув длинную зеленую куртку, я спустился вниз. Осторожно открыл дверь и выглянул наружу. Бррр, прохладненько. Набил и прикурил трубочку, пуская вдоль стены облачка дыма. Пошли. Итак, мне надо найти одну специфическую лавку с названием «Новый шанс». Это самое важное дело. Собственно, ради него я в Бекаду и приехал. Конечно, и пистолет забрать надо, но лавка гораздо важней. На беду еще никто не догадался издавать схемы городских районов. А ведь попадаются такие города, в переулочках которых сам черт ногу сломит. Когда я себе шляпу куплю? Подтянуть капюшон или нет? Для лучшего обзора стоило бы. Нормальный обзор у человека примерно 210 градусов. В капюшоне меньше вдвое, и слышимость хуже. Да вот только проклятый дождь в лицо долбит. Холодный, колючий. Ничего страшного, но мокнуть лишний раз неохота. Надоело до смерти. Капюшон хорош тем, что сберегает шею. Хотя ливень заканчивается, зря паникую. Прохожих нет, тихо. Где тут центральная улица? И опять мимо потянулись окна и двери. Возле одной из них я не выдержал и остановился. Не может быть, чтобы в городской черте жилье пустовало, ведь недвижимость в Бекаде очень дорога. Тогда почему дверная ручка вся в патине? Инстинктивно поправил подвес из тонких кожаных ремешков так, чтобы удобнее было сбросить меч из-за спины на руку. «Лучше не трогай это, Марк», — сказал сам себе и сам же не послушался, медленно положив руку на холодную позеленевшую бронзу. И сразу почувствовал ответное движение. Странную реакцию. Словно легкая вибрация передалась по металлу. Быстрый шаг назад, руку на тесак. Что за черт? Я оглянулся. Никого позади. И ни единой вывески, кроме той, из-под которой я вышел. Ну и местечко выбрал старшина для постоя. Повозка торговца здесь точно не проедет. Теснота страшная. В сочетании с высокими стенами трехэтажных домов каменная щель к праздным прогулкам не располагала. Боковое зрение поймало. Мне показалось, или позади действительно кто-то только что нырнул за угол. Спокойно, Марк. Зря я дергаюсь, утро уже. Скоро люди проснутся. Вот когда проснутся, занавесей нет. И уютной герани на подоконнике тоже. Не знаю, что на меня нашло. Я снова приблизился к загадочной двери, шагнул влево и с опаской заглянул в шестисекционное окно. Селись разглядеть, что же там внутри. Сначала не увидел ничего. Вообще. Потом мне показалось, что в комнате что-то сдвинулось. Вроде бы стол стоит, массивный. Пара высоких стульев. Точно. Кто-то подошел к шкафу. Кто-то в светлом. Нет формы, как сгусток тумана. Тут сгусток заметил бесцеремонного наблюдателя. Стекло завибрировало. Объект странно задрожал. И неожиданно с завидной прытью метнулся к окну. Я с криком и ругательствами отскочил подальше, отряхивая руки неизвестно от чего, будто к заразе прикоснулся. «Призрачье сыч, чтоб тебя!» Рука торопливо нащупала грибок застежки подвеса меча. «На месте. Удобно». Дверь нехорошо вздрогнула. За окном опять что-то мелькнуло. «Да иди ты к приморским русалкам! Сюда высунуться боишься? Нечисть!» «Всем известно, привидения очень не любят выходить за контур строения». Практически невозможно встретить их вдоль дорог, например, или в лесу, где их с превеликим удовольствием ловят и жрут призраки предгорий. А на равнине свои призраки, поменьше, но оттого не менее опасные. Вот ведь странная планета. Одна нечисть пожирает другую. «Бывай, хозяйка пансиона, лезь обратно в стылый камин, спи себе, пока чистильщики не пришли», — пробурчал я и направился дальше. Дождь временно прекратился. «Заметил». Как это ни странно, нечисть в дожде не унимается, небесной воды она почему-то не боится. Для некоторых поселений привидения – настоящая проблема. Пугают детей, воруют, что попало, некоторые даже нападают. Ну, да чистильщики есть в каждом городе Ванкоры. Они также привычны людям, как золотари, которых фриланы весьма непоэтично называют ночными кондитерами, а многие вообще считают воплощением тьмы. Есть и могильщики, и трубочисты. Невеселая работка у таких ребят. Предлагали мне как-то раз подобное счастье – поработать чистильщиком дымоходов. Я прошел собеседование, курсы, даже стажировался и передумал после первого же рабочего дня. Сразу скажу, золотарем не пробовал. Через 2 минуты я встретил крепкого мужчину верхом на соловой лошади. В правой руке воин держал белый талисман удачи. Меча нет. Короткая шипастая булава, метательная, тяжеленная. Удар такой может опрокинуть не только всадника, но и лошадь. Круглый щит за спиной. Мне был виден лишь краешек. 2 коротких копья приторочены к седлу. Боевой топор с узким лезвием и клевцом глухо позвякивал о железное стремя. Конник в черной накидке и ламеллярном доспехе под ней неспешно правил коня на выезд из города. И еще одна ранняя пташка. Какой-то орден? Впрочем, может, он и одиночка. Я сжал кулак в трубочку и поднял левую руку к плечу, направил на него как подзорную трубу. Универсальное приветствие тех, кто всегда готов подраться, но разбойным промыслом не грешит. Почти сословное. Встречный, понимающий, кивнул. Проезжая мимо, всадник значительно поднял 2 пальца и что-то произнес на незнакомом языке. Может, благословил? Порой неведение ценнее точного знания. Кто знает, что он там буркнул себе под нос. Боевое заклятие? Очень сомневаюсь. Любое заклятие не срабатывает мгновенно. Для концентрации, вызванной вербальной энергией, требуется большое время, порой до часа. Согласитесь, этого вполне достаточно, чтобы противник воткнул тебе в висок что-нибудь остренькое. Интереснейшая планета. И магия тут имеется, и неуправляемые никем и никоим способом мистические силы, и нежить, как ее здесь называют. В общем, всякой чертовщины хватает. А хваленая земная наука, которая, как принято считать, в последнее время поднялась на невиданные высоты, даже примерно не может объяснить хотя бы талику загадок далекой Ванкоры. Огромный боевой конь, поначалу не проявлявший ко мне интереса, неожиданно повернул косматую светлую голову и одним вдохом, обнюхав куртку, кивнул, словно бы говоря: «Живи дальше, смертный, топчи грешную землю». Фу, не укусил и на том спасибо. Мы оглянулись одновременно. Всадник показал рукой на мои 2 цветные ножны и поднял вверх большой палец. Я с благодарностью за оценку поклонился, приподняв левой несуществующую шляпу. Проклятие. Когда куплю? Это уже неприлично. Вот и главная улица нашлась. Шагая дальше, я укреплял свою душу и смелость короткими кивками встречным прохожим, которых становилось все больше и больше. Зрелище сжимающих душу мрачных готических домов сменилось видом относительно широкой улицы. С юга стала подниматься большая туча, сквозь край которой просвечивало поднимающееся солнышко. На гранит мостовой звонко шлепнулось несколько крупных капель. И опять зарядил ливень, на этот раз короткий. Озираясь в поисках убежища, я увидел серый навес над лавкой, похоже, бочарный, судя по некрашенной жестяной вывеске. Там, сидя на низких бочонках, уже пережидали удар стихии 2 местных, которые, распалившись и бодро жестикулируя, сердито о чем-то спорили. Что не помешало им синхронно махнуть мне руками. «Присоединяйся, мол, чего медлишь, деревня?» Приблизившись к традиционно высокомерным горожанам, я увидел, что перед ними стоит глиняный кувшин и пара вяленых рыбин. Значит, пиво. Одежда мирная, из оружия только обязательные городские кинжалы на поясе. Вот и отлично. Кто там переживал из-за отсутствия схемы? Через минуту я, отхлебнув из дружески предложенного кувшина, уже задавал вопросы, а они с охотой отвечали. Вернее, отвечал все больше долговязый, громко и уверенно. Второй же, толстенький, тихо сидел с меланхолическим выражением лица, размышляя о сути поставленного на паузу спора. А память у меня отличная, профессиональная. Я все думал, как можно было столь большой город забрать в единый периметр крепостной стены? Вдруг случится прорыв вражеского войска? И что прикажете делать? Оказывается, Бекада предусмотрительно разделена строителями на 2 практически автономные части – нижнюю и верхнюю. Той самой речкой Яндали, где караванщики устроили массовое купание, сдобренное попытками разглядывания спрятанных за ширмой девичьих прелестей. Планировка частей города незамысловатая. Повдоль идут 3 относительно длинные и широкие авеню, поперек – множественные стриты, кварталы разбиты прямоугольниками. Удобная для понимания нарезка весьма коварна на практике. Дома, да и улочки во многом похожи, и с непривычки запросто можно заплутать. Некоторые строения всем своим видом гордо демонстрируют прохожим многозначительную древность. Давным-давно отвалившаяся штукатурка никого не смущает, а наполовину разрушенный недавним пожаром дом пока не собираются восстанавливать. В уцелевшей части так и живут люди. Несмотря на некоторую запущенность, эти детали органично вписываются в городской колорит. После ремонта свежевыкрашенные дома выглядели бы неестественно, без присущего таким городам-крепостям нуара. Улица становилась все шире и оживленней. Вот здесь лавочек и питейных заведений предостаточно. Их парадные фасады поддерживаются в относительном порядке. И снова я зашлепал по мостовой. Нужная лавка артефактов находится в верхнем, или по-другому, старом городе. Туда мне и дорога. Похоже, дождя больше не будет. Небо прояснилось. И действительно, природа, прекращай, пора бы и честь знать. Далеко впереди, на фоне пока безоблачного, по-летнему голубого неба старого города, однозначно показывая, кто тут главный, выступает острый белый шпиль городской ратуши. Там, на смотровой площадке, высшая точка, да еще в самом центре цитадели, с прекрасным обзором. Ценный военный объект. Так оно и есть. Вот только что на солнце бликануло стекло подзорной трубы наблюдателя. Я бы себе тоже такую вещичку приобрел. Очень полезна она в дальних странствиях без прикрытия. Но в моей мече не потянул по финансам. Может, здесь удастся добыть подешевле. Тоже местный хай-тек. Неторопливо и с неизменным любопытством, разглядывая все вокруг, я подошел к широкому, на две повозки, каменному мосту через облицованный плоскими красноватыми плитами канал, пропускающий реку. Верхний город – настоящий остров, перейти на который можно сначала по этому мосту, а потом по его продолжению – деревянной площадке, поднимаемой на цепях. Чувствую, вот сюда бы мы посреди ночи ни за что не проникли. Интересное дополнение – этот канал получил славу места самоубийств по причине неразделенной любви. Парни, пережидавшие ливень на бочках, даже успели рассказать мне о нескольких наиболее скандальных случаях из числа последних. Посреди моста я остановился, оперся локтями на каменную балюстраду и попытался разглядеть свое лицо, отражавшееся в почти зеркальной воде. Но увидел только средних размеров форелей, серебристыми зигзагами, пролетавших над зеленоватым дном. Вопреки моим ожиданиям, гранитные стены канала, продолжение крепостных стен, не обрывались в воду реки отвесно. По обоим берегам имеются травянистые полки, возле которых теснится местный маломерный флот. Там же примитивные хижины-боксы. Знакомо. По выходным от жен убегаем, понимающе хмыкнул я, представив себе нехитрые мужские гулянки из серии «А пошел-ка я чинить лодку». Внизу же у берега находилось здание побольше, с яхтой у причала, и маленький пляж из желтого песка. Тропинка вдоль левого берега ведет к куче каменных блоков, частью аккуратно сложенных, а частью обвалившихся. Это запас для ремонта стен. Ступенчатые спуски со стен я сразу не обнаружил, да и неинтересно, ясно же, что они тут есть. Надо полагать, сделаны они так, чтобы противник не мог набежать быстро и внезапно. Посередине реки медленно плыла узкая низенькая лодчонка, в которой сидел юнец в белой рубахе. Опустив жестяную трубу в воду, мальчишка старательно высматривал добычу. Хлоп! Легкий гарпун пробил воду. Рывок, осторожный взмах, и серебристая рыбина поплыла по воздуху к удачливому рыбаку. Я еще раз посмотрел вниз. Странно, всего-то 10 метров. Как же они умудряются тут топиться? Крепостные ворота были открыты настежь. Моя скромная персона стражников не заинтересовала. Сразу за входом над верхней частью бекады возвышается колокольня Пречистого Ванка, главная деталь основной церкви Фрилании, и не только ее. 4 открытых двери, выкрашенного в синий цвет культового здания, выходят на оживленные улочки. Проходя мимо, я успел заметить выцветшую настенную роспись, картины и ряды высоких деревянных кресел. Мне сказали, что обычно и так непустующая церковь Ванка при первых завораживающих звуках громкой молитвы заполняется народом под завязку. Посоветовали зайти внутрь, помолиться. Не послушался. Рядом и чуть южнее расположена площадь героев Северной войны с приютом для инвалидов и 2 кабаками. Далее к югу находится площадь Солнца с ратушей и домом городского совета. На востоке острова расположены школа, местная библиотека, говорят, неплохая, издание службы шерифа. Проклятие, далековато же сюда тащиться. Надо было взять голову краснорожего Джака с собой. Удивительна разница между шумными туристическими зонами европейских городов Земли с этим, настоящим. Все живое, честное. Никакого кичи и халтуры на потребу туристам, здесь отсутствующим. За халтуру, если не голову снимут, то выпарют точно. Живенько. Уже вовсю открывались самые разнообразные магазинчики, заведения с внутренними двориками, которые расположены буквально за каждым углом. Улицы, по сути, такие же, как в Нижнем городе, с многочисленными бельевыми веревками, протянутыми между домами на разных уровнях. С утра тихие, с неторопливым разговором тетушек на балконах, что нависают над входными дверями, а вечером шумные, суетные. Иногда мне приходилось пригибаться или обходить появляющиеся перед лицом предметы местной одежды. Масса интересных деталей. Особенно умилила надпись под витриной зеленщика. Требуется продавец, женщина средних лет, безотлагательно, призы, вспомоществование в случае болезни. Старый город на востоке заканчивается большой площадью звезды, с которой открывается отличный вид на долину. Променад там с памятниками, дорожками и лавочками. Даже фонтан имеется. Рядом с площадью бывший дворец свергнутого 5 лет назад монарха. Что с комплексом делать, новые власти пока не решили. По-моему, Лана что-то говорила. Да, хотят свой университет создать. Небольшой дворец стоит на каменном возвышении. Мне даже отсюда видны пристроенные аркады, патио и часть прогулочной площадки с лепной оградой. Ратуша совсем рядом. Башня с часами, как положено. Лавку «Новый шанс» мне удалось найти быстро. Невелика хитрость. 2 вежливых вопроса, 3 поворота, и вот она искомая. Гляди, как спряталась. Вывеска неприметная. Местечко явно не из бойких. Откуда-то доносятся звуки флейты и фагота. Теперь и скрипка подключилась. Где-то рядом расположен музыкальный класс. Красиво вокруг, но ночью и здесь будет сумрачно, тяжко, тревожно. Не располагает атмосфера настоящих крепостей к праздной расслабухе. Надо сказать, что подобных лавок очень мало. По одной на город, и то не в каждом такая имеется. Так что основной товарооборот торговцы экзотикой делают отнюдь не за счет местных жителей. Мало кто знает, их клиенты такие же люди, как я. В глазах обывателей – просто сдвинутые на своих увлечениях чудаки, фанаты мистики и знающие толк в неведомом типы, катающиеся туда-сюда. Ширпотреб, конечно, и тут имеется, но... Его зовут Финч, напомнил я сам себе и толкнул дверь. Меня встретил приятный маленький человек с удивительной двухклинной бородкой, раскрашенной в разные цвета, и с тщательно нафабренными черными усиками. «Приветствую тебя, дражайший гость нашего вольного города Бекада», — напыщенно произнес он, опытно распознав во мне чужака. «Меня зовут Финч, и я всецело к твоим услугам». Торговец вышел из-за прилавка. «Вот, я точно не ошибся адресом». Чувствуется, что человек серьезно относится к своей необычной работе. Поддерживает соответствующий имидж. Бьюсь об заклад. Владелец лавки «Новый шанс» всегда одет так, словно собирается вызвать на улице легкий эпатаж. Красная жилетка тонкой кожи, усыпанная серебристыми звездочками, широкие штаны по колено, ниже серые гетры над начищенной до блеска обувью. Завершал образ необычного человека шейный платок из дорогого шелка, прихваченный сбоку замысловатой стальной булавкой. Шляпы не вижу, висит где-то. Я представил, как эта неординарная личность в любое время суток, удивляя даже неплохо знающих его людей, вышагивает по мокрой после дождя улочке, изрядно ставит башмаки на сухие места, для проверки легонько постукивая по лужам своей тростью. Вот он учтиво прижимается к стене очередного дома с окнами, за которыми прячется привидение. Уступает дорогу миловидной девице. Нет, это я удивлен. Жители Бекады, скорее всего, тоже не видят в его облике ничего необычного. Они искренне считают, что все владельцы подобных лавок с дурнинкой просто обязаны быть немножечко ненормальными. А это значит, им не только пристало, но просто необходимо носить необычную одежду. «Легок ли был путь, уважаемый вольный странник, как я успел заметить?» — спросил Финч. «Нынче поистине хороший день. Такая рань, а я уже с клиентом. Не удивлюсь, если в ближайший час мне придется вынужденно расстаться с теми предметами, кои я готов признать лучшими в своей славной коллекции». «Вы слишком уверены в моей платежеспособности», — поспешил ответить я, широко улыбаясь. «Будь на то моя воля, клянусь, я бы не ушел отсюда без самых лучших образцов. Однако мы предполагаем, а пречистый Ванг располагает. Порой и мне бывает больно от безденежья». «Жизнь несет умному человеку немало страданий», — мягко отозвался он. «Дуракам тоже, но они их не замечают, путая с фальшивыми муками. Однако же ничего не поделаешь, приобретая что-либо, нам приходится с чем-то расстаться. Как мне вас называть, любезный молодой человек?» «Марк Уишем из Малкора. Горного Малкора, а не приморского». «Уж это-то я сразу увидел, в вас нет и капли приморского, Марк. Садитесь на скамью. Чувствую, нам предстоит интересный, ничуть не утомительный путь». Повинуясь указанию забавного хозяина, я отстегнул меч и сел. В огромном каменном камине разгоралась только что вброшенная охапка сухих дров. Сливаясь со светом трех масляных ламп, стоявших по углам на кронштейнах, блики огня придавали комнате что-то загадочное. Вообще-то мог бы и ставни открыть, день на дворе. Словно услышав мои мысли, Финч встал возле небольшого окна. Неровная тень косо упала на покрытый мраморной крошкой пол. «Дорогой ремонтик!» Хозяин открыл окно. «Чудесный вид. Высокая набережная над рекой заканчивается старой мельницей с отсоединенными крыльями и красивой беседкой. Наверняка там любят обжиматься уединенные пары юных и не очень романтиков». «Значит, Марк. Имя очень редкое, но знакомое». «Мы с вами списывались», — подсказал я. «Точно, точно, как же я мог забыть?» Он звонко хлопнул себя по лбу. «Как не вспомнить это приметное письмо в голубом конверте с красной печатью? Я даже выслал исчерпывающий перечень того самого интересного, как вы просили». «Конечно, все получено», — поторопился сказать я. «Вот и отлично. Так что же вас больше всего заинтересовало, милый друг? Вижу, все минимально необходимое у вас уже есть». Он кивнул на браслет. «Шучу, шучу. Что вы? Я прекрасно понимаю, что вы проделали столь долгий и наверняка трудный путь не для того, чтобы обзаводиться обычными амулетами, которые можно добыть в самом удаленном поселке Ванкоры». Теперь он глядел на меня с откровенным нетерпением. «Посмотреть бы надо». «Молодой человек, вы меня расстраиваете до неприличия». На секунду мне показалось, что с этого места Финч начнет говорить с непередаваемым одесским колоритом. Честно говоря, не удивился бы. С некоторых пор я уже вообще ничему не удивляюсь. «Конечно же, я вам покажу все, что имею, однако признайте же, наконец, что вы ищете нечто конкретное. Итак, что?» «Меня заинтересовала странная металлическая пластинка с дырками». «С отверстиями», — машинально поправил торговец. «Извините, но у нас такие словесные обороты даже в школе поправляют. Пластина серебристого цвета?» Я кивнул. «Что ты тянешь, паразит? Только не говори мне, что продал ее вчера. Кому? Например, мрачникам? А ребятам из Ордена Полоски, кои идут по моему следу? Это я точно знаю. Если так, то проживешь ты недолго, Финч. Слишком яркий след». Всегда знал, что люди в сложные моменты жизни чувствуют мысли соседа. Он вздрогнул, торопливо огладил двуцветную бородку и сухо кашлянул. «Все-все, не буду больше вас томить. Сидите здесь, молодой человек, сейчас я ее принесу, ни о чем не беспокойтесь». «Ага, так я и расслабился. Что если у тебя в верхней подсобке сидит парочка крепких парней в характерных серых плащах, готовых сцапать меня с поличным и тут же начать допрос с пристрастием да по-горячему?» Я вытащил пистолет и нагло положил его рядом. Лучше убрать, извинившись, чем оказаться в идиотской ситуации. На стенах и прилавках было много интересного. Камешки и куски ткани, гнутые ржавые железяки, какие-то черепки, большие и малые глиняные сосуды, пробирки, свитки и книги. Но меня ничего в собрании сокровищ не зацепило. Мне нужна пластина. Опять застучали каблуки башмаков с загнутым носом. «Что это у вас такое интересное?» — не удержался он. «Сувенирный кошелек. Хранилище для мелких монет. Подарила одна знатная дама с островов». Приосанившись, смело и гордо похвастался я. «Экий герой-любовник». «Понесло, прямо так и хочется брякнуть что-то светское, вроде «Саляви». «Да уж, мой друг, на островах гораздо создавать диковинки». «Монеты — это святое. Такое изделие не попросишь подержать в руках, не принято». С другой стороны, я выдал себя с головой, однозначно показав, что наличные у клиента имеются, и немалые. «Банда не видно, пожалуй, пистоль можно прятать. Но недалеко, там же якобы деньги. Держите!» Застучало сердце. Пошел тревожный отсчет самых долгих в моей жизни секунд. «Что будет, если я ошибся, а? Например, неправильно понял с таким трудом полученную информацию или неверно, мать вашу, интерпретировал? Мне ее привезли из Аспрезы. По обмену. Да все я знаю, дорогой, и откуда привезли и кто именно привез. Я проследил почти весь путь этой бесценной штуковины. Так, полиэтиленовый пакетик с пластиковой молнией. Одного его достаточно, чтобы у самого опытного торгаша диковинными артефактами взлетели брови. Дрожат пальчики-то. Открываем. Осторожней, Марк. Материал неизвестный, наверное, с секретными свойствами. Я прямо слышал, как в поясной сумке тикает металлическая луковица. Прямоугольник можно смело брать в руки, он очень прочный. Еще никто не пострадал, хотя страшновато. Знаете, Марк, я за все годы не видел ничего подобного. Да помолчи же ты, болтун. Карточка. Размеры точь-в-точь, как были у банковской, что не изменилось за десятилетия. Господи, это он! Обратите еще раз внимание на странное отверстие с одной стороны, завелся владелец лавки. По весне мы горячо спорили с Филисом, коллегой из Маймичи, и пришли к выводу, что через них проходит сам небесный эфир, тут же частично превращаясь в особую магическую энергию, кое и придает владельцу артефакта особые силы в противостоянии нечисти. «Интересная идея, дорогой Финч», — рассеянно заметил я. «А какой странный металл! Выдумщики вы с Филисом те еще, особенно последний. Мне не так давно довелось с ним пообщаться. Вам бы собраться вместе да написать первую на планете фантастическую книгу. Большие деньги заработаете, точно говорю. Гораздо больше, чем сидя в пыльной лавке Маймичи или старого города». «Нет, так дело не пойдет». Еще минута, и ушлый дядька заметит мое возбуждение и, не подавая виду, начнет резко повышать цену. Я отложил карту на маленький дубовый столик, встал и подошел к окну. Проклятие, наверное, у меня уже нос бледнеет. Делать нечего, и я прикусил себе щеку, сразу же схватившись за нее рукой. «Больно же!» «Что с вами, уважаемый?» — встревожился Финч. «Зуб проклятый! Все не соберусь наведаться к лекарю. Дергает так, что в глазах двоится. Может, зайти к вам попозже? Что-то сильно болит, мочи нет». «Кто же упустит клиента?» В глазах торгаша появился испуг. «Сейчас покупатель уйдет, местный коновал выпишет ему самого убойного болеутолителя, вырвет к чертям собачьим больной зуб, после чего ценный кошелек с большой долей вероятности отправится в ближайший кабак. И еще неизвестно, что с ним будет дальше. Вернется ли он вообще?» «Да вы садитесь, Марк. Нет, вот сюда, на диванчик. Очень мягкий, очень удобный. Сейчас я принесу вам поистине чудесный эликсир, поверьте. Настойку из змеиного корня. Очень немногие умеют ее приготовить правильно. А моя мама делает лучше всех. Боль снимает как рукой, уверяю. Знаете что? Я сейчас закрою лавку, и мы поднимемся наверх. Там будет не в пример удобней». Финч смешно склонил голову и довольно громко вознес горячие мольбы какому-то огневому духу, прося его охранить эту заблудшую молодую душу, несправедливо пострадавшую от общения с грозным мраком ночных дорог и опасностей суетной мирской жизни. Вот же пройдоха! Я поднялся по широким ступеням вслед за своим проводником, пока тот, наконец, не остановился перед створчатой дверью, открыл и учтиво предложил мне войти. Оказывается, дом стоит на склоне. Задний двор с зеленой лужайкой и яблоней в центре оказался очень интересен. Тихий семейный уголок. Статуи каких-то муз поставлены в ряд, бюсты великих у дальней стены. Ого, маленький бассейн с плавающими кувшинками. Наверняка там обитают откормленные и потому ленивые золотые рыбки. Левая стена открытого небу дворика превращена хозяином в культовую молельню. Серебра-то сколько? Пожалуй, я поторопился с литературным предложением. Хрен фантаст столько заработает. Буквально через минуту во дворе тихо возникла ухоженная старушка с короткими седыми волосами, которая поочередно притащила два медных подноса. Пречистый Ванг послал мне в утешение огромных речных раков, ярко-красных, отваренных с душистой зеленью и специями, гусиную печень, по качеству ничуть не уступающую фуагра, круглые булочки, загодя смазанные свежим коровьим маслом, и небольшие колечки жареной охотничьей колбасы из мяса молодой косули. Наливка тоже была. От боли и от воспаления. Градусов 50, не меньше. И пошел у нас торг. На загляденье. Чувствовал я, что дешево он не отдаст, не та вещица. Другой такой на планете нет, мне ли этого не знать. Даже если не продаст, то само наличие ее в лавке — отличная реклама для дурачков, гоняющихся за непознанным по сомнительным магазинам, вместо того, чтобы искать его на ночных дорогах. Там непознанного всегда хватает, уверяю. Он запросил 120 солеров. Я тут же схватился рукой за разболевшуюся щеку. В хрустальных рюмках забулькала чуть тягучая жидкость малинового цвета. Могу дать 90, увы, не богат средствами. Что вы такое говорите, мой милый друг, вы меня расстраиваете. Посмотрите, сколь удивительно тонкая вязь. Может, это сам повелитель призраков? Ну, ты даешь, быть не может. Нет ведь на Ванкоре евреев. Тоже мне нашел вязь. Унылый типографский шрифт, одна цифра и короткая надпись. Долго ли, коротко, но сошлись мы на 110. И это очень хорошо, потому что гонорар от Зарафа еще не получен, а мне пистолет выкупать надо, если привезли. Проводив меня вниз, чрезвычайно довольный сделкой Финч неожиданно сообщил. Я рад, что артефакт достался именно вам, Марк. Месяц назад ко мне приходили две весьма подозрительные личности. Бесцеремонные, наглые типчики. Прямо с порога грубо поинтересовались, нет ли у меня по-настоящему необычных артефактов. «Как можно иметь дело со столь неодухотворенными людьми?» «Кто такие?» — как бы лениво поинтересовался я. «Сказали, что из Ордена Полоски. Впервые о таком слышу». «Они были с широкими сиреневыми перевязями?» — спросил я, старательно сохраняя на лице полное безразличие. «Нет. Одеты в длинные серые плащи. Такие ночи очень плохо видно, между прочим. Знаете, большая часть преступлений совершается именно ночью». «Месяц назад». Что-то вызнали конкретное или тупая плановая работа по пробивке всех точек сбыта. Наконец мы стали прощаться. Тепло. Настойка от грусти сделала свое дело. «Не забудьте подарок, милый друг». «Точно». Финч протянул временно извлеченную из металлического футляра стеклянную трубочку с синей жидкостью. Эликсир скорости. «Хорошая штука. Вот только после применения снадобья придется 2 недели лечить печень. Особенно если хватануть на голодный желудок. Все здесь не так, как в книжках и играх, где содержимое подобных пробирок лихой герой глотает, не задумываясь. Дверь закрылась, я пошел обратно. Впереди была куча дел. Однако немного расслабиться можно. Месяц назад. Наверное, вы думаете, что перед вами типичный попаданец? Что же, воля ваша. Всю правду я пока сказать не могу. Вдруг кто-нибудь сунет нос в мои полузашифрованные короткие заметки». Тем более, что веду я их на письменном имперском, который немногим отличается от фриланского. Не на русском же мне писать. За такую вязь меня точно отправят в сумасшедший дом. «Разрешите мешок у двери оставлю», — попросил я. «Пустой?» — деловито поинтересовался хозяин оружейной лавки «Грани Победы». «Уже». «Судя по свежим пятнам крови, в этой тряпке еще недавно хранилась чья-то голова», — опытно заметил здоровяк. «Могу я поинтересоваться, чья именно?» «Пробивает маркеры репутации. Я бы тоже так сделал». «Еще вчера она принадлежала небезызвестному краснорожему Джаку». «Вот как?» — громко удивился он. «Какая приятная новость. Одного этого хватит, чтобы заслужить благосклонность большинства жителей вольной Бекады. Манни, ты вообще слышишь меня своими ушами в этих чертовых серьгах?» «Разбойник, с большой дороги мертв. Теперь ты сможешь спокойно ехать в Балместре к сестре». «Нормально я зашел». «Удачно». После обеда отправился во вторую ходку. Оружейный магазин находится в Нижнем городе, на западе, у самой крепостной стены. Только отойди в сторону от улицы, и ты сразу увидишь настоящее лицо города. Пока я, согласно глупой указке какого-то придурка, искал оружейный магазин совсем не в том месте, где он был на самом деле, мне попадались тесные переулки, в которых никогда не бывает солнца, и маленькие внутренние дворы, засеянные травой. Это помогает прокормить крестьянский скот, загоняемый внутрь в случае опасности. Вокруг поднимались высокие стены с причудливыми башенками и балконами, чаще французскими, и мрачные глухие стены без окон, брандмауэры, под которыми стояли дощатые сараи. Вдоль крепостных стен тянулись ряды деревянных хибар с косыми крышами, служившие убежищем для беглецов из окрестных деревень, а пока набитые всяким хламом. С наступлением рабочего дня двери многих жилищ нижней части города, более бедной, чем верхняя, были по большей части раскрыты. Я видел мастерящих хозяев, а их бойкие жены порой выходили на порог поболтать с подружками. Воздух улицы был наполнен выкриками, лепетом и плачем детей, гавканьем собак. Звуковой фон дополняла регулярная перекличка часовых на стенах. Отчего бы им не сделать единую торговую улицу? А этому гаду-советчику я при встрече руку сломаю. На втором этаже хлопнула дверь. Через изящные перильца свесилась жена хозяина, маленькая женщина с хитрыми глазами и копной рыжих волос. Она уставилась на меня с таким же удивлением, с каким я перед этим разглядывал ее более чем двухметрового мужа. «Мани, к нам пришел хороший человек, тащи скорее кувшин. Сразу видно, что мне придется угощать его нашим знаменитым светлым пивом». «Каков милашка, однако. Глаза беззаботные, точно у стыдливой девы, а уж волосы. Наверное, он еще и галантный», — бросила женушка с коротким звонким смешком. «Сейчас принесу». «Редкостная стерва», — честно поделился хозяин по имени Курст. Имя владельца было написано на вывеске. «Курст Ягуар». Говорящее прозвище. «Нравится?» У него было свирепое, резко очерченное лицо, обрамленное тонкой дугой тщательно подбритой черной бороды. На кожаном жилете висел красный значок с 5 мечами. «Такое количество оружия, собранное в одном месте, просто завораживает», умно произнес я, да еще и с восхищением. «Чего тут только не было! Одних щитов на стенах более 20, на любой вкус». Круглые с простой оковкой и квадратные с остальным конусом в центре. Короткие и длинные мечи, сабли, тяжелые и абордажные. Алебарды, топоры прорыва строя и метательные, копья. Очень много ножей и кинжалов. Кроме щитов на стенах висели 2 изысканных гобелена, на которых были изображены сцены эпических битв. На отдельных стендах в углу лежали арбалеты, на них спрос невелик. Охотничьи луки – другое дело – есть тисовые пластины и готовые изделия. Тетивы, колчины, наконечники и сами стрелы, идеально прямые, длинные, до метра, оснащенные гусиным пером. Доспехов тоже хватает. В ассортименте представлены в основном простые, дорогие заказывают под размер. Куртки ременного плетения, укрепленные на плечах, локтях и предплечьях стальными пластинками. Кожаные наголенники и наколенники – с остальными скрепами, перчатки и башмаки из железных пластинок. Штук 5 кольчуг разного размера и длины. Шлемы. «Если вам нужно что-то починить, то я вынужден буду вас огорчить. Мой помощник и мастер-оружейник заболел, сегодня его нет». «Я пришел за заказом. Элемер из моей мечи должен был переправить его сюда, пока я путешествовал по дальним краям. Устройство, стреляющее огнем». «А, так вы и есть Марк Вышем!» — вскричал он с радостью. — «Манни, чертовка ты этакая! Где же наше пиво? Ваш заказ прибыл, и теперь я просто бешусь от любопытства. Немедля принесу, и мы вместе его вскроем. Вы же не будете против?» С этими словами он положил на дубовый прилавок лапищу такого размера, что мне только и оставалось вымолвить. «С особым удовольствием. Мне пригодится мнение специалиста». «Еще бы! Манни, а где же раки? Сейчас я принесу ваш странный заказ». «Только не это. На сегодня с меня хватит раков. Я умудрился их отведать даже в службе шерифа, попав под хорошее настроение его старшего помощника. Теперь полученный приз приятно оттягивает ременную сумку. И пива не хочу». Мы вместе размотали запечатанный сургучом холст, потом хозяин крошечным поясным ножичком аккуратно разрезал грубый промасленный пергамент и вполне тактично подвинул содержимое ко мне. «Пистолет. Точно такой же, как тот. Близнец? Прочно сделано. Элемер всегда этим славился. Молодец. Сталь дорогая, ствол граненый. Это для прочности. Спусковой крюк весьма похож на арбалетный. Восточный». Тут же начал комментировать Курст, глядя на пистолет заблестевшими глазами. «Какие добрые накладки на рукояти. Желтый, словно коготь коршуна. Отличный рог горного козла». «Оказывается, я хожу с козлом». «У вас можно заказать свинцовую и серебряную дробь?» «Дробь? Конечно же можно, если вы укажете размер. Ушам своим не верю. Вы действительно утверждаете, что эта загогулина сможет выплюнуть ее с такой силой, что та причинит вред хотя бы лесному голубю? Эта штука очень маленькая и легкая. А где тетива? Где пружина, я спрашиваю?» В удивлении он громко стукнул по столешнице. «Похоже, у меня аншлаг». Я молча взвесил в руке мешок с порохом. «А это что такое?» «Это порох. Можно посмотреть». Он заглянул, вытащил щепотку и растер толстыми пальцами. «Хм, Похоже на состав для фейерверков, которые у нас по большим праздникам запускают возле городского совета». «Примерно так», — качнул я головой. «И все-таки, если бы мне это рассказали, если бы не сам Элимер, черт бы его побрал, я бы лично выпорол лгуна крепким кожаным ремнем, вымоченным в уксусе». «Кстати, об уксусе», — вспомнил я. «Мне бы еще кольчугу почистить». «При чем здесь ваша кольчуга, уважаемый?» — проревел Курст Ягуар с энергией и неожиданной яростью, полностью объясняющей происхождение прозвища. «Я спрашиваю об этом. Как его?» «Пистолете». «Об этом загадочном пистолете, будь он неладен». «Нет, определенно. В ствол искусно вживлен редчайший артефакт. Без магических сил здесь точно не обошлось. Старого оружейника не обманешь». «Что, вы улыбаетесь?» «Вот что, Марк Вышем, существует только один способ избавить меня от грядущего сумасшествия». Будучи готов к такому сценарию развития событий, я спокойно спросил. «Какой же?» «Пойдемте во двор, там есть фехтовальная площадка и небольшое стрельбище для проверки луков и арбалетов». «Он стреляет громко», — честно предупредил я. «Что скажут соседи?» «Соседи будут молчать, как рыбы», — зловеще пообещал страшноватый здоровяк. Испытание нового изделия не заняло много времени, ибо хозяйский полигон был отлично для этого оборудован. Собрав все необходимое, мы вместе вывалились во внутренний дворик магазина. «Пока что света вполне хватает. Начинай!» — нетерпеливо предложил Ягуар. «Сперва пистолет зарядить надо», — тоном мудрого старца-отшельника молвил я, неспешно подходя к грубому прямоугольному столику, на котором обычно раскладывают совсем другие принадлежности. «Какую бить, Курст?» «В большую, конечно же. Для лучников. Или ты думаешь, что попадешь в маленькую?» «Да ты из этой трубочки... Бабах!» Эхо отскочило от стен домов и унеслось ввысь. «Приланские матерные перлы не столь звучны и образны. Не сравнить с нашими. Однако их набора вполне хватило хозяину граней победы для почти полного выражения своих мыслей и чувств. Почти. Потому что он не унялся». «Что за чертовщина? Это настоящее волшебство, Марк. Волшебство без магии. Как это может быть?» Он громко орал, хохотал и трясся всем телом, словно в приступе лихорадки. «Как бы то ни было, Элимер отхватил отличный патент». «Патент? Да мы 3 месяца доводили конструкцию. Я не мастер создавать чертежи без определенных инструментов, так что пришлось постараться». «Так ты тоже приложил руку к созданию этого чудо-оружия?» — изумился сосед по стрельбищу. — «Ровно так, дорогой Марк, это чудо-оружие, я сразу понял. Сколько же оно может стоить? Подожди. Ты должен мне отдать 4 большие монеты, так?» Я кивнул, вытряхивая из дула первого, уже проверенного настоящим боем пистолета, ценную смесь свинцовых и серебряных картечин. Ясно, к чему дело идет. И 14 солеров заплатил за работу. — «Что? Это огромные деньги. Покупателей будет мало, Марк. Ты же не хочешь, чтобы такой уважаемый в Бекаде человек, как Курст Ягуар, треснул пополам от огорчения? Дай мне выстрелить. Клянусь, я сам почищу твою кольчугу, бесплатной по высшему классу. Тем более, что наверняка придется что-то подпаять, пока порог не пошел дальше. Всегда так. По рукам? Этого самого пороха хватит?» «В мире нет проблем, Курст. Есть только нехватка патронов», — по-ковбойски ответил я. «Согласен. Но сначала немного техники безопасности». «Как с маленьким арбалетом, не закрывай глаза, спуск тяни плавно». «Да знаю!» — коротко сказал он и выстрелил. «Бабах!» «И еще чуть-чуть, и эту красивую мишень с цветными концентрическими кругами придется выкидывать». «Все святые!» Он круто отвернулся и встал на колени лицом к пораженной мишени. В яблочко, между прочим, попал. «Благословен пречистый Ванг наш, вся кротость которого учит руки мои сражаться и пальцы мои воевать. О боги, догадался! Да ведь этот заряд не видит амулета, я прав? Хвала, хвала!» Приехали, уже молиться начал. Наконец он немного успокоился. «Вот что, Марк, пообещай мне, что придешь завтра, и я подарю тебе самую лучшую шляпу в Бекаде. Нельзя ходить без шляпы, ты же не паломник. А я очень хочу насладиться пистолетом. Пусть развалится мой тощий кошелек, но и себе закажу такой же. Элимер мне не откажет. Только с белыми накладками и болотным черным деревом, что растет прямо в стоячей холодной воде». Вот и тюнинг начался. Быстро на Ванкоре прогресс оборота набирает. «Мы идем в магазин. Пиво ждет и шляпа. Вот что я тебе скажу. Я немного подумал. Возвращаться придется. Как теперь таскать два ствола? Надо заказывать кобуры, опять рисовать, пояснять, проверять. Пиво пить пришлось, теперь не отвертеться. Хозяин был весел и возбужден. Сначала я сполна рассчитался за услугу, потом выложил кольчугу на стол, предварительно оговорил список требуемого дополнительно. Масло нужно тонкое, две кобуры, опять же, второй ремень пошире. Ковбойствовать так ковбойствовать. Но что скажут соседи о таком грохоте? Вдруг доложат ночному патрулю? Ерунда, небрежно отмахнулся он, поднимаясь по лестнице к верхним полкам у стены напротив витрин. Скажу им, что испытывал боевым топором новый доспех. Вот так. Латы прочные, топор тяжелый, удар у меня сильный. Очень. Вряд ли можно в этом сомневаться. Держи, это охотник за ведьмами. Ни у кого в Бекаде такой нет. Народишко у нас простой, за стенами бойкий, а снаружи боязливый. Эта черная кожаная шляпа с высокой тульей мне сразу понравилась. Классический вич-хантер. Впереди крестообразное плетение декоративными шнурками, как на обуви. За ним латунный значок стилизованного рвущегося из огненного шара пламени. Буду теперь как Ричи Блэкмор. «Просто так охотника на ведьм никто не наденет. Боятся», — пояснил Ягуар, подливая пиво. «Манни, зеркало принеси господину. Посмотри-ка. Дополнительно прошито серебряными нитями. Вот здесь и здесь. Ты вольный странник. С нечистью на дорогах сталкиваешься, тебе и носить. Уважать будут, точно тебе говорю». «Что-то тулья твердая», — сказал я, ощупав приобретение. «Так она же армирована, Марк. Эта шляпа не для канагонов предназначена. В тулье установлены две стальные пластины. Тонкие, но прочные. И это почти не сказалось на весе. Вдруг тебя кто-то невзначай по башке ударит. Ха-ха-ха». Шутник чертов. Опять местный хай-тек. «Мы это любим. Только, извини уж, но такие вещи просто так отдавать нельзя. Все же серебро, сам знаешь. Так что гони один солер и пьем дальше». Торгаш есть торгаш, это у них в крови. Хотя порядок такой действительно существует. Не о чем переживать, мне за такой замечательный вич-хантер и три не жалко отдать. Тем более, что шляпа действительно нужна. Живое воплощение Адюльтера притащило зеркало, я покрасовался, мы выпили. Много успел сделать. Контроллер есть, можно двигаться дальше. Однако уже не пешком, не получится. Оброс как своим имуществом, так и всяким лутом. А еще надо купить новые сапоги, причем старые я выкидывать не собираюсь. Запасные рубахи и белье, дробь, кое-чего по мелочам. Требуется бричка, верхом не поеду. Я вздохнул. Как ни старался уйти от копыт, а не получится. Придется задержаться.